Александра сделала вид полностью ошарашенной. «Вы случайно не баба-яга?» «Да нет, есть мы тебя не будем. А вот мой сынок уже в возрасте, и ему нужна постоянная женщина для успокоения нервной системы. Деньги на проституток уходят как вода, на них не напасешься. И ни одна сволочь не захотела к нам явиться просто по любви». «По любви к кому?» — продолжала недоумевать девушка. «К моему сыну», — взвизгнула цыганка. «И ты его полюбишь буквально за 2 дня, и будешь делать все, что он тебе прикажет. Если в течение месяца он останется тобой доволен, то обещаю отпустить без всякого выкупа». «Поняла, ха, так я что, попала в сказку про дюймовочку?» Александре от нервного срыва опять захотелось от всей души расхохотаться. И она бы сделала это, если бы не страшная бита в руках у женщины. «Плевать мне на каких-то дюймовочек. Кажется, матушка толстого дебила такой сказки не читала. А вот жить у нас будешь точно как в сказке. Заодно и откормлю тебя как следует. Вон, одни кости торчат. Нет, нет, спасибо. Никак не получится», — опять перешла пленница на рассудительный тон. Причем сразу по 2 причинам. Она подняла пальцы и стала загибать. «Во-первых, я замужем и изменять своему мужу не собираюсь. Ну, это еще ни одной женщине не помешало быть ласковой и приветливой с другими мужчинами», — опять цинично оскалилась цыганка. «А во-вторых, я просто переживаю за свое здоровье. Мои похитители меня несколько раз изнасиловали, и, скорее всего, после них у меня целый букет венерических заболеваний. Уж я насмотрелась на этих грязных подонков. Ха-ха. По этому поводу можешь не волноваться и отдаваться моему сыну с полным спокойствием», — обрадовалась сердобольная матушка. «Я ведь когда-то работала в медицинском учреждении подобного профиля, и у меня есть помимо микроскопа и все остальные составляющие для лабораторного анализа. Мазок я тебе сделала сразу и теперь уверена, ты здорова». «А спит?» — побледнела Шура от переживаний. «Кровь тоже взяла, но полная уверенность будет лишь через месяц. Так что как раз к моменту освобождения все сомнения будут сняты». «Все поняла, но так рисковать здоровьем собственного сына, а потом еще и его свободой, никакого риска. Через месяц ты и сама не захочешь от нас уходить». И она повернулась к стоящему словно истукан толстяку. «Сынок, можешь с ней играться. Приступай». «Гы-гы», — обрадовался Даун. «А пощипать ее можно?» «Конечно можно, только не сильно. А я пойду все двери и окна проверю на всякий случай. Прекратите немедленно этот балаган», — завопила пленница изо всех сил. «Вас посадят в тюрьму, мрачную и сырую, и будут кормить одним черствым хлебом. Вы там и сдохнете от голода». Женщина многозначительно и до неприятности ловко перебросила бейсбольную биту из руки в руку. «Вот если будешь нас пугать и вести себя плохо, то вообще отсюда никогда не выйдешь. К шлюхам и наркоманкам у меня никакой жалости. Так и знай». Она с сердитым видом удалилась из комнаты и громко хлопнула за собой дверью, тогда как толстяк, словно подстегнутый звуком удара, двинулся в сторону узницы со словами: «Ты меня не бойся, я сильно не щеплюсь». Глава 28. Ход конем. Окунувшись в суспензию с головой, торговец твердо встал на дно и постарался осторожно вдохнуть. Несколько тяжелее, чем при замачивании на вертушке, но тем не менее дыхание состоялось. Теперь весь организм и внутри, и снаружи стал нагреваться словно от интенсивного солнечного жара. Для лучшей координации ощущений пришлось улечься на дно спиной и раскинуть руки-ноги в стороны. И вот только тогда припекло по-настоящему. Испугавшись, Дмитрий Светозаров попытался вскочить на ноги и вырваться из сжигающего его огня, потому что мелькнула паническая мысль: «Мы что-то не рассчитали, и я сейчас умру». «Наверх, немедленно наверх». Но все члены сковало единым импульсом паралича так, что даже дыхание полностью прекратилось. Так и лежал граф Дин свирепый минут 10, дрожа каждой клеткой своего тела и с паническим страхом прощаясь с собственной жизнью. «Какая глупость! Зачем я на самое дно улегся? И почему они меня не спасают? Что этот титил вбил себе в головешку? Экспериментатор Херов ведь видит, что я дышать перестал, даже крикнуть не могу». Что там крикнуть, он и губами пошевелить не мог, только и видел периферийным зрением склонившиеся над бортиком головы, но даже различить их между собой не получалось. Зато когда боль в теле достигла кульминации, после которой показалось, что вся плоть стала распадаться на атомы, торговец сообразил, что пора немедленно отсюда сматываться. Но так как его ступни ни к чему не прикасались, то и сам момент перехода в подпространство не мог быть исполнен. Надо было бы хоть ноги в коленях согнуть, но ведь из госпиталя я как-то перенесся. Металась в сознании спасительная мысль. Надо только попытаться представить себя раненым, окровавленным и очень больным. А может, обессиленным, неважно. Главное, вырваться отсюда и спастись. Но как он не напрягался, как не паниковал, ничего у него не получилось. Но за этим занятием он и не заметил, как волна боли стала спадать. Затем дернулась грудная клетка, возобновляя привычный образ дыхания. Почти одновременно с этим стали оживать мышцы лица и шершавым, словно из наждачной бумаги, горлом удалось выдавить из себя первое ругательство. Хорошо еще, что юноши и девушки его не услышали. Разве что только ректор догадался о сути высказывания по шевелению губ. Потому что его теперь отлично различаемое лицо озарилось понимающей улыбкой. Еще через пару минут Дмитрий ощутил свои пальцы рук и нашел в себе силы сжать их в кулак, а после этого уже дерганием всего тела стал поторапливать медленно оживающие ноги. Первыми тоже пошевелились пальцы, но только после полного ощущения всего тела удалось согнуть ноги в коленях. Как только ступни коснулись дна, торговец сразу бросился в переход. Причем расстояние, которое он в общем преодолел, не превышало и 10 метров. Теперь он на вибрирующих ногах оказался за спиной наблюдателей. Само собой разумеется, что его исчезновение из поля зрения не оставило никого равнодушным, как и сразу последовавшее вслед за этим хриплое дыхание сзади. Ну и самое приметное, знатно громыхнуло, и даже пол под ногами вздрогнул. Створа здесь не было, поэтому даже перемещение самого себя Дмитрий старался в зале с вертушкой не совершать никогда ранее, а уж тем более с дополнительным грузом в виде иных людей. Последствия внушительного сотрясения могли весьма негативно сказаться на тонких настройках всего сложнейшего устройства. Но сейчас на это никто не обратил внимания, все дружно обернулись и с горящими от фанатизма и восторга глазами, перебивая друг друга восклицаниями, бросились к пациенту. «Ваше сиятельство, как вы здорово выглядите! Ура, граф! Все получилось! Невероятно! Всего лишь за полчаса и такие превращения! Дин, ты смотришься великолепно!» С этими словами Титтлбрайс подхватил своего друга за плечи и, как ребенка, попытался подкинуть вверх. Как я рад, что все так получилось. Присмотрись. Теперь он поставил графа несколько в стороне, и тот сам впервые взглянул на свою грудь, и замер. Это не моя грудь, вопил внутренний голос. У меня такого никогда не было, подтверждало изумленное сознание. Такого не бывает, восклицал здравый рассудок. Ни единого шрама, ни единого рубца, которые до окунания в бассейн уродовали кожу, ни единого синего пятнышка, только литая, мускулистая грудь гимнаста, переходящая чуть ниже в идеальные квадратики брюшного пресса. «Ай да красавец!» – перешел ректор на восторженный шепот. «Как тебя суспензия модифицировала? Да я там чуть не умер!» – не сдержал обиженного восклицания торговец. «Вы что, не видели, насколько мне плохо?» «Да нет, ты выглядел таким спокойным и умиротворенным!» «Да меня там почти на инфузории чуть не растворило. Странно, выглядишь вполне целым. Да я там орать даже не мог от затмившей разум боли», — продолжал возмущаться Светозаров. «Так ведь и с ума можно сойти. Но ведь не сошел», — перешел на громкие восклицания ректор, с ажиотажем размахивая своими длинными ручищами. «А ты как думал от своих болячек избавиться? Может, поглаживанием да легким массажем? Да чтобы с удовольствием и под музыку? Тогда, голубчик, ложись в общую палату для всех больных и выполняй все рекомендации и предписания своей целительницы. А уж если решил пользоваться скоростным методом лечения, то сцепи зубы и не лей слезы над своим старым немощным телом». Все вокруг стояли, затаив дыхание. Таким разгоряченным и крикливым Титтлбрайса видели очень редко. Несколько сбавил свои обороты и сам граф Дин. «Все равно так резко окунать в следующие разы нельзя. Психика может не выдержать. И что толку будет, если мы из бассейна достанем физически полностью здорового, но умственно неполноценного дебила? Вот это уже другой разговор», — перешел к своему обычному ворчанию ректор. «А то сразу кричать и возмущаться начинает. Вначале вноси конструктивные предложения, а уж потом. Да стой ты на месте, не крутись, а не то заморожу». Угроза была не пустой. Высший целитель мог практически одним взглядом парализовать и успокоить любого, самого буйного пациента. Конечно, в случае с графом это было несколько спорно, но ему лично проверять на себе не хотелось. Поэтому исцелившийся за полчаса больной покорно вздохнул и дал себя смиренно ощупать всем, кому не лень. Разве что Андора не прошлась по его груди и спине ладошками, а только с мрачной решительностью смотрела на омолодившееся и улучшившееся тело из-под нахмуренных бровей. Но время убегало стремительно, поэтому торговец прекратил доступ к своему телу решительным жестом. «Все, хватит, мне пора», и стал быстро одеваться, «а то придется прямо отсюда снова уходить». «И куда отправляешься?» — со смиренным вздохом поинтересовался ректор. «Вначале в Ягоны, а оттуда попробую опять прорваться на тракт Магириков». Додумался до некоторых нюансов, вроде как может получиться. «Тогда обязательно забирай кого-нибудь с собой из наших». «Зачем?» — выразительно стукнул себя в грудь граф. «Ты себя не видишь, а вот со стороны сразу заметно, что в тебе буквально кипит нечто странное и аморфное. Что это такое, даже я себе представить не могу. Так что наблюдение за тобой в первый день обязательно. И не мерцай так на меня глазищами, а то вообще никуда не отпущу». «Ладно, ладно». Святозаров решил, что ничего страшного не случится, если он захватит в королевский госпиталь кого-то из целителей, да там и оставит на некоторое время, лишь бы не спорить с тетелом Брейсом, да как можно быстрее самому унести отсюда ноги. Поэтому и буркнул, выделяя любого. Кажется, именно такого ответа и добивался все замечающий и чувствующий высший целитель. «Андорра, отправляешься с его светлостью». И с такой твердостью он это приказал, что никто даже оспорить не подумал. Разве что торговец, перекладывая свои кристаллы из карманов брюк в определенные карманы куртки, промычал что-то невнятное. «Я не расслышал». Слишком резко пригнулся вплотную к его лицу ректор. «Что ты там бормочешь?» «Я говорю, спасибо за все и счастливо оставаться». С некоторым ехидством ответил граф и чуть ли не бегом бросился к лифту. За ним тенью промчалась Андорра. А когда створки уже закрывались, им вслед понеслось насмешливое пожелание: «И тебе не чихать», после чего ректор обвел лучащимся взглядом своих учеников и энергично потер ладонями. «Ну а мы сейчас вплотную займемся нашим бассейном. Мне кажется, нас ожидает много интересного». Когда входили в зал со створом между мирами, граф сразу отсек потянувшуюся за ним струйку любопытных студиозусов. «Все, никому не входить, а при подсмотре беречь глаза. До свидания». Затем деловито прошел к кровати и улегся на нее намного ниже, чем положено, так, чтобы подошвы сапог плотно упирались в спинку кровати, а девушке указал место у себя над головой. «Ложись поперек, но старайся сильно ноги не свешивать». Андорра свернулась калачиком, создавая из себя нечто в виде валика из подушек. «Так хорошо, вообще отлично, даже лучше, чем я себе представлял. Что, мы вот так прямо на этой кровати и поскачем?» «Естественно. Чем, действительно, не конь. Главное, держись крепче, закрывай глаза и ничего не бойся. Готово?» «Понеслись». Флавия несравненная уже изнервничалась вся в бесплодном ожидании генерального Шафика, и ничего не могла придумать лучшего, чем прохаживаться по палате из угла в угол и укорять себя за несообразительность. «А ведь сказал, что ненадолго прыгнет, и что я с ним не догадалась отправиться». Все остальные люди уже были собраны, вернее, самая главная составляющая рискованного перехода уже восседала довольно спокойно на кровати. Приговоренная к казни, а потом помилованная королем красавица, как только придворная Шафик разъяснила предстоящее дело, не сомневалась ни мгновения, готова на все, что угодно, пусть любая смерть, чем провести еще хоть один день на этих цепях. Она даже успела умыться и переодеться в доставленную прямо в палату приличную одежду и теперь выглядела потрясающе. Даже переживания последнего полугода красоту не испортили. Рядом с ней сидел другой придворный Шафик и со скучающим видом поддерживал беседу. Сам Аристарх, как только узнал о грядущем перемещении с разлитой обильно кровью, вознамерился решительно присоединиться к экспедиции, мотивировав это только одним восклицанием в ответ на удивленный вопрос коллеги: «Без меня ему не справиться». Помимо этого, на принесенных стульях восседали еще два начинающих Шафика, которые специализировались в наружном наблюдении. Они ждали торговца, чтобы дать последнюю сводку по поводу окопавшихся в Вильгене известных личностей, за которыми велось плотное наблюдение вторые сутки. Имелись в виду те самые семь Шафиков, которых обнаружила накануне в своем створе устройство Дитагл. Король за всем этим собранием лично проследить не мог, хоть и грозился отчаянно, но на его голову и так накопилось немало важнейших государственных дел, не говоря о том, что его супруга в недоуменной форме высказала крайнее удивление тем, что супруг охладел и к ней, и к ребенку. Пришлось самодержцу еще и на семейном фронте устранять возникшие трения. Вот так они и сидели все, под размеренный топот невысоких каблучков Флавии тихое перешептывание Аристарха с узницей. «А вот признайся, Бейла, ты и в самом деле во второй раз так бы не поступила?» «Конечно, господин Шафик, я тогда пошла на поводу ревности как последняя дура, ни за что и людей сожгла, и имение в огонь пустила, но сейчас бы по-иному мстила. Зачем? Пусть бы себе жил с кем хочет и где хочет, я бы просто развелась и нашла себе иного мужа, да и имение, по большому счету, моей родне принадлежало, и жила бы себе припеваючи да над рогатым козлом насмехаясь, а так только всем хуже сделала, но себе больнее всех, это верно. Никогда не действуй сгоряча, и любое твое начинание будет достойным», — мудрствовал Аристарх Великий. «Тем более, что в королевстве Ягонов сейчас каждый человек на счету, и в любой сфере бытия деятельный человек может отыскать для себя арену активного самоусовершенствования. Вот ты, к примеру, могла бы заняться садоводством или выращиванием цветов. Глянь, сколько новых садов и цветников выращивают как за чертой города, так и на крепостных стенах. Больно надо», — скривилась вдова. «Что с навозом возиться? Я, может, из-за подобной оценки моих умений стала неуравновешенной и бешеной. Да что ты говоришь, какие же твои умения в Ягонах не оценили?» Красавица некоторое время сидела в задумчивости, словно сомневаясь, но потом встряхнула великолепными волосами и решилась. «Да и так многие знают, я ведь хотела в королевскую гвардию поступить, так мне ни муж мой покойный, ни родня не разрешили. Увы, ведь не женское это дело», — с укором проговорил Аристарх. «Никак нельзя в кровавую сечу хранительниц очага и главных воспитательниц отправлять. Против природы это. Как же тогда госпожа Шафик во все заварушки бросается?» — затараторила вдова. «Думаете, я не знаю, что про нее рассказывают, и про то, как она своей рапирой любого гвардейца проткнуть может? Тут совсем другое дело», — протянул Шафик, посматривая на свою угрюмо хмурящуюся коллегу. «Наша несравненная себе магическими силами помогает, и для нее боевое оружие лишь удлиненный наконечник, вонзающийся во врага смерти. Ну и что?» — стала уже громко возмущаться красавица. «А почему мои умения не проверили? А почему мне не разрешили пройти вступительные испытания? Еще и высмеяли как последнюю дуру. А может, я на рапирах даже с госпожой Шафик сразиться не побоюсь?» Флавия резко остановилась возле кровати и с раздражением поинтересовалась. «Послушай, дорогуша, ты ведь сама уже давно смерти ищешь, так что о твоей смелости речь не идет. Погибнуть и любой дурак сможет, а вот правильно вести бой и сражаться умею. Ох, не серди меня, а то заставлю показать свои умения, а потом отшлепаю как девчонку». «Согласна». Бейла вскочила с кровати. «Дайте мне вашу рапиру». Но сразу опомнилась и перешла с требовательного тона на умоляющий. «Ну пожалуйста, только на одну минутку». Придворная Шафик покрутила со стоном головой, но таки отправилась в другой угол палаты. «Ладно, иди сюда. Эй, ребята!» Ждущие доклада ученики подскочили со стульев. «Разомнитесь с этой женщиной, только постарайтесь ее обезоружить без крови и без убийства». Кажется, парни и сами были очень рады размять свои затекшие от долгого ожидания мышцы и споро выхватили тонкие мечи из ножен на поясах, делая с ними начальные разминочные движения. По своему фехтовальному мастерству они, пожалуй, не уступали лучшим гвардейцам, так что сомнения в исходе учебного поединка у них не возникло и малейшего. Флавия вынула свою легендарную рапиру, которую специально для нее доставил из какого-то высокотехнического мира сам торговец, и отдала ее вдове со словами: «Постарайся хотя бы минуту выстоять против их атаки». «Спасибо». Красавица сбросила пелерину на стул, лихо подоткнула свисающее и чуть расширенное к низу платье за пояс и несколько раз сноровисто крутанула врученным оружием. «Начали, господа». Флавия отошла ближе к двери, а Аристарх так и остался сидеть на кровати, с философским равнодушием приговаривая: «И что ей в цветочницах не нравится? Бравые ребята долго себя ждать не заставили и сходу стали атаковать. Причем действовали очень грамотно, нанося удары одновременно с двух сторон. Вначале показалось, что они вот-вот выбьют оружие у противника. Потом, что они сейчас ей просто руки отобьют мощными ударами. Но время шло, а они практически только на один метр потеснили стоящую в обороне вдову. А когда отведенное время истекло, фехтовальщица довольно спокойно спросила: «Госпожа Шафик, минута уже прошла, значит, я могу атаковать?» «Ну», — замялась та, никак не имея возможности разобраться, в чем тут дело. «Можешь и атаковать. Вот тут Бейла и показала высший класс». Настолько взвинтила темп, что вскоре оба воина получили несколько раз кончиком шпаги по манжетам своих мундиров и, оберегая пальцы, были вынуждены отступить, тогда как их соперница еще больше ускорилась. В конце концов она ранила одного парня в руку, и тот выронил меч. Его напарник с рычанием встал на защиту, и звон оружия лишь усилился, да еще и упавший меч зазвенел как набат. Из-за мгновения до этого возросшего шума что-то глухо стукнуло за спинами молодых шафиков. Первой на все движения отреагировала Флавия. «Стоять! Всем замереть!» Но восседающая в головах кровати девушка отреагировала первой, потому что ей показалось, что размахивающие оружием и нависшие над кроватью люди угрожают разлегшемуся там графу Дину. Два фиолетовых луча сорвались с ее ладони и устремились к повернувшимся полубоком парням, но от долговременного паралича их спасло вмешательство самого торговца. Он лишь резко взмахнул рукой, отсекая лучи, и в невидимое мгновение ока уже стоял сам возле кровати. «Андорра, не нервничай, здесь все свои». Целительница нехотя опустила руки, продолжая с подозрением выглядывать из-за перекрывшего обзор туловища, и сразу наткнулась взглядом на лицо раскрасневшейся от боя красавицы. «А это кто такая?» — вырвалась у нее. «Понятия не имею», — чистосердечно признался Дмитрий, обернувшись и скосив глаза на незнакомку. «Зачем ты врешь? Ты ведь сказал, что здесь все свои». Но к тому времени сзади к торговцу приблизилась с радостным смехом еще одна красавица, которая явно обладала магическими силами. «Ух! Как ты преобразился!» Она жестами собственницы бесцеремонно ощупала Светозарова. «Ну молодец, вот так бы сразу лечился, а не мои силы высасывал. Когда это я у тебя их высасывал, почувствовал себя неловко, Дмитрий. И чего это вы тут сражение устроили? От скуки и от долгого ожидания. Ты где так долго шлялся?» — прикрикнула на него Флавия. «Я тут уж вся извелась, тебя высматривая». Она оглянулась на кровать и чуть не обожглась о горящий взгляд восседающей там девицы. «Что-то я ее раньше не встречала. Конечно, Андорра у нас в гостях впервые. Поэтому сразу хочу представить одну из высших целительниц мира зелени. Прошу любить и жаловать». Но женщины продолжали молча смотреть друг на друга, словно злейшие враги. Видимо, с первого взгляда что-то не поделили между собой и почувствовали неожиданную антипатию. Задумываться об этом главному шафику Егонов было некогда, потому что его сразу, буквально под локти, оттолкали в сторону добры молодцы и стали наперебой загружать информацией по поводу шпионящих в столице шафиков из неизвестного государства. Напоследок передали основной вопрос от его величества. Что делать? Раздумья были короткими. Продолжать следить за ними со всем возможным тщанием. Вдобавок пусть обязательно прикрепят на одежду каждого шпиона по два чипа дальнего обнаружения. Причем для выбора форм чипа пусть проявит побольше фантазии. Каждому, свои, должно хватить. То есть если они покинут город, то просто продолжить слежку до последней возможности. В случае особых трудностей используйте дирижабли и ведите их по чипам. Важнее выяснить, откуда именно они прибыли, без всякого ареста и кровопролития. Все понятно, свободны. И только затем повернулся к остальным. Все готово, только тебя ждали. Сделала особое ударение на втором слове Флавия и указала на Бейлу. Вот, это та самая вдова, о которой я тебе рассказывала. Готова пролить крови сколько угодно для блага Отечества. Хотя хочу добавить, что раперистка она и в самом деле великолепная. Обоих парней почти одолела. Рада услужить вашему магичеству. Изящно присела в реверансе красавица. Да, и в самом деле жалко такую красоту истощать кровопусканием, засомневался торговец, и тут же возле кровати встала на ноги Андорра. У меня хватит крови для всего. Вот и молодец, похвалил девушку Дмитрий, лихорадочно придумывая, как от нее в данный момент избавиться. Аристарх, дружище, отведи, пожалуйста, госпожу-целительницу в палату к маркизу Шапире. Для лечения его недуга понадобится вмешательство только такого великого специалиста. После этих слов все стали очень похожи хмуриться. Андорра потому, что не все в происходящем вокруг нее понимала. Аристарх великий потому, что прекрасно понимал. Стоит ему уйти, и торговец с Флавией умчатся без него. Ну а сам главный шафик по той причине, что не знал, как разрядить ситуацию, ничего не придумал лучше, как торжественно пообещать коллеге: «Мы тебя подождем». Зато о чем-то догадалась прибывшая с ним целительница. «Никуда я не пойду. У меня есть распоряжение верховного целителя ни на минуту не отлучаться от графа Дина Свирепого. Вон оно как, протянула Флавия с пониманием и с каким-то явным умыслом положила руку на плечо вышеупомянутого графа. «Так ты ее тоже решил с собой на тракт Магириков прокатить?» Все эти разговоры и бессмысленные, совершенно непонятные для него взгляды вывели Святозарова из себя. Все прекратили разговоры. «У меня совершенно больше нет времени, а пререкаться надоело. Потом на себя пеняйте, если останетесь жить до скончания века в пещере отшельника». И первым демонстративно уселся на кровать, затем подумал и встал на корточки в районе подушки, а ее саму подложил себе под седалище. Левой рукой перехватился за спинку кровати, а в правую взял длинный кинжал. Глядя, как остальные располагаются, стал давать указания. Вдову в самый центр. Как только она окропит кровать своей кровью, ты, Андорра, залечишь ей порезы. Каждому держать при себе оружие и посматривать по сторонам. Если будут слишком яркие вспышки, хотя бы в первые мгновения плотно закройте глаза. Если с первого раза не получится, первым спрыгивает с нашего коня Аристарх. Шутишь? Обиделся коллега. Потом Флавия. Издеваешься? Фыркнула та. После нее, Андорра, не имеешь права, и самой последней столкну тебя. Он с сердитым видом протянул кинжал Бейли. Режь мякоть на ладонях и кропи все свободное пространство кровати. Если вдруг сдвинемся, сразу падай в центр и сворачивайся клубком. Все очередь отскакивания от железного коня запомнили, поэтому начинаем. Девушка от всей души полоснула себя по левой ладони, подрезая мякоть острым кинжалом, почти до кости. Кажется, обморок от вида собственной крови ей не грозил, потому что поливала она щедро и с деловитой ответственностью. Когда все простыни и одеяла оказались перепачканными, капитан и штурман в одном лице попытался сдвинуть безмоторный транспорт в подпространство между мирами. К его изумлению, это удалось сделать с первого раза, но еще более поразил сам способ ухода из госпитальной палаты. Вся связка не просто провалилась в знакомый хаос межмирья, а резко дернулась вверх, с непонятным грохотом прорвалась сквозь потолок, и только тогда вокруг замелькали водовороты уплотненного тумана и прозрачной материи, и одновременно с этим у всех пассажиров вырвался вздох ужаса и недоверия. Чуть ли не за все выступающие части металлической кровати ухватилась зубами и с рычанием пыталась прогрызть спинки и ножки около десятка странных животных. Помесь шакала на высоких ногах с мощным догом. Но пасти у этих тварей оказались уникальными. Зубы и крайние клыки располагались в несколько рядов, как у акулы. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что странные шакалы не грызут кровать, а с отчаянием попавших в капкан хищников пытаются разомкнуть свои сведенные судорогой челюсти. То есть оказалось, что они как бы напали, но совсем не на людей. А может, и еще какие-то особенности данной связки не давали им возможности сжать челюсти там, где бы им хотелось. Как бы то ни было, но кровать, хоть и со странной тягой вверх, двигалась к намеченной точке выхода в другом мире и уже находилась во внутренностях массива Бавванди. Святозаров только и успел, что скомандовать приходящим в себя попутчикам, которые уже начали уничтожать хрипящих зверей. «Не трогайте их!» И в следующее мгновение вся компания с шумом и грохотом, вздымая пыль до самого потолка, оказалась в искомой пещере. Но перед этим, еще в момент звучания последней команды, Андорра успела практически до половины испепелить одного шакала, Аристарх отрубить голову еще одному, а Флавия успокоить сразу двух хищников, росчерком рапиры лишая непонятных монстров глаз и верхней части скальпа вместе с участком черепа. Испепеленный шакал исчез, все оставшиеся в живых тоже, а вот одна голова и два обездвиженных, залитых почему-то зеленой кровью тела так и остались висеть на спинке и ножках кровати. Что это было? С опозданием среагировала вопросом Флавия. Кто там? Со стороны скрытого пылью внутреннего прохода послышался голос, говорящий на русском языке с акцентом. Вслед за ним торговец рассмотрел дуло штурмового автомата. А там кто? Кого надо? Курт, ты. Это я, Святозаров. Догадался уже. Немец вышел ближе, стараясь меньше дышать медленно оседающими взвесями. Но в этот раз пыли втрое больше. Так ведь и я не один. Радостно и молодцевато соскочил Дмитрий на пол и протянул руку для приветствия. Как вы тут здравствуете? Не голодаем, тепло. Курт поправил на себе каракулевую черную шапку. Вот, остался на посту. А где остальные? Забеспокоился торговец. Ушли в предгорье. Захватывать караван с ларцами Кюндю. Как это? Да вот так. После возвращения великие целители посчитали освобождение способностей младенцев из плена задачей более существенной, чем разрушение монолита. Дальше немец сжато пересказал всю историю. Возразить против такого самовольства Святозаров и не подумал, хотя весьма рьяно мотал головой и пожимал плечами. Узнав, что захват каравана, скорее всего, к данному времени уже завершился, он резко принял другое решение. «Ладно, ты принимай пока гостей, а я взгляну, как там у них дела продвигаются. Волков тоже отцепите и приготовьте к осмотру». И без всякого предупреждения повалился на кучу пропыленных одеял. Было понятно, что обычному ускоренному просмотру, ведущемуся почти из центра массива, висящая куполом аура помехой не будет. Так и получилось. Да еще и на границе он несколько раз промчался туда и обратно, проверяя, как осуществляется проходимость, а потом устремился над дорогой в южном направлении. Ожидал увидеть все, что угодно, но сцена тотальной атаки на горстку его людей вначале заставила опешить, потом несуществующие руки попытались нащупать несуществующее оружие, и только потом сознание молниеносно вернулось в покинутое тело. Очнувшись в пещере, он дико заорал: «Курт, третья в беде, хватай все патроны, что есть, и в кровать, быстрей». Через 10 секунд кровать опять оказалась переполнена и жалобно застонала под непосильной тяжестью. Сбрасывать кого-то вниз было некогда, и уже через две короткие огненные вспышки вся компания на железном коне оказалась в самом сердце идущего на дороге боя. Только и успело мелькнуть в сознании короткое восклицание: «А шакалы-то пропали». Вслух же сразу скомандовал: «Андорра, прикрывай кровати всех нас, остальные действуют по обстановке». И сам со своим кинжалом бросился с тыла на плотную группу жрецов, которые передвигались кабаньей головой, пытаясь затоптать отчаянно сопротивляющихся в одном строю Диемонда, Дану и незнакомого рыцаря. Все трое сражались холодным оружием, а за спинами виднелись две перепуганные девичьи мордашки. Со всех сторон с тыла неслись повизгивающие пули, но строй жрецов продвигался вперед, как спаянный, без единой дырки в спинах. Зато кинжал торговца, рапира Флавия и магические удары Аристарха мгновенно изменили картину боя. Да еще и шустрая вдова с неожиданной яростью бросилась в атаку, подхватив прямо с дороги нечто наподобие легкого меча. Тогда как Курт короткими очередями, стоя во весь рост на кровати, выкашивал приблизившиеся к дороге вплотную цепи егерского полка. Начни он стрельбу на 10 секунд позже, всех бы смяла уже выбирающаяся из кювета волна. А так воины Успенской империи захлебнулись собственной кровью и в панике отпрянули назад, что и привело к окончательному разгрому. Вскоре на дороге валялись лишь трупы, стонали тяжелораненые да устало пытались отдышаться стоящие на неверных ногах победители. Причем смотрели они друг на друга и с удивлением, и с осуждением. «Откуда вы тут взялись?» — выдохнула Дана. «А вы чего сюда без согласования подались?» — прикрикнул на нее торговец. «Жить надоело?» Диемонт устало махнул в сторону взгорка, по которому торопливо пытались убежать около сотни егерей. Все было просчитано, если бы не они. Сбегут ведь, раньше надо было думать. И его без всякого уважения осадил сердитый граф. «Неужели дождаться меня не могли? Где остальные?» Дана прислушалась к копщику. «Сильва уже подтягивается, а вот Василий сильно ранен. Голову колонны останавливал. Андорра, Флавия, пройдите туда и помогите. Где Петр? На скале отлеживается, чего ему будет? Это кто такие? Наши новые союзники. Сражались как львы. Барон Эрхейс нам с младшими внучками помог здесь, а его старшенькая, в паре с возничим, помогла Василию остановить прорыв и прикрыть нас с фланга от атаки егерей. Кстати, здесь скоро может оказаться не один полк, разберемся». Рыцарь уже стоял рядом и с некоторым напряжением присматривался к сердитому, но браво командующему Арчевилом и Маурией молодому мужчине. Если он имеет право распоряжаться высшими целителями, то сам он тогда кто такой? Пытаясь избежать готовящейся на него хлынуть лавины вопросов, торговец сделал распоряжение громким голосом: «Всем внимание, Петр, тебя тоже касается. Сейчас я всех перенесу на территорию империи Рилли, на юг. Там согреемся, и спокойно сможете разобраться с ларцами. Поэтому прикрывайте глаза и старайтесь удерживать равновесие после прибытия. Там за скалой два плененных жреца», — вспомнила Дана. «Всех заберу, даже Гильс не останется. Но ведь твои силы не безграничны», — забеспокоился Аристарх, хорошо знавший о возможностях транспортировки своего патрона. «Пупок не развяжется, ты не забыл, что у меня с собой все три кристалла моей башни? Но ведь они не до конца, теперь уже заряжены полностью. Готовы?» После чего он лихо вскочил на кровати, первым исчез в коротком громыхании, а затем словно невидимый торнадо стал подхватывать все, что находилось на дороге и на ее обочинах. Лошадей, повозки, живых людей, раненых и трупы, мелкие детали одежды и даже темные лужи крови вместе с втоптанным в камне снегом. Вскоре дорога блестела первозданной чистотой, словно невидимые великаны очистили и отмыли ее гигантскими волшебными щетками. А наблюдавший из леса за всей этой картиной командир егерского полка пытался приподнять рукой отвисшую челюсть и с заиканием спрашивал у своего заместителя: «Что же это происходит? Это ведь начало гибели нашей империи. Ты представляешь себе это? Страшное начало». Глава 29. Работа с трофеями. Когда все пришли в себя и смогли осмотреться, то бросились помогать друг другу, и в первую очередь раненым. Больше всех пострадал Василий, в тело которого попало сразу 3 стрелы и 1 арбалетный болт. Пока пули из его автомата лишь пошатывали искрящуюся защиту 4 сгрудившихся за повозкой жрецов, те достали с облучка луки и самострелы и принялись чуть ли не безнаказанно убивать ничего не могущего им противопоставить воина. Так что подоспевшая старшая внучка барона Тантриерхайза, можно сказать, спасла старшего 3-го от смерти, прикрыла магическим щитом. А когда жрецы, подумав, что против них осталась лишь 1 женщина, пошли в атаку с мечами, то очередь приподнявшего вновь голову автоматчика прошила их насквозь, в упор, да еще и на бегу. Магическая защита оказалась не настолько эффективна. 2 стрелы получила и сама внучка, но уже от егерей. В тот момент оказал самую существенную помощь в голове колонны подоспевшей с каретой Гулит. Получила несколько легких ранений и Сильва, но она не дала к себе даже прикоснуться, пока с угрюмой ревностью не проследила, как оказывают помощь ее будущему супругу. Над тем в основном хлопотала только прекрасная незнакомка, а Дана лишь помогала да внимательно присматривалась к действиям коллеги. С еще большим почтением за действиями целительницы 3-го уровня наблюдали Флавия с Аристархом. Когда раненого привели в относительно приемлемую форму, он даже заулыбался, игнорируя болезненные ощущения. «Спасибо, теперь прошу вас помочь Сильви». «Хорошо», — покладисто согласилась Андора. «С чего начнем?» «Слиться», — неожиданно даже для самой себя выпалила воительница. Целительница лишь приложила на короткое время свои ладони к язвочкам и некрасивым впадинам на щеках, прикрыла глаза, а потом решительно возразила: «Тут моя помощь не нужна, лечили тебя, образно говоря, с помощью топора, но эффект чуть ли не лучше обычного способа. Через неделю будешь блистать своей врожденной красотой, что у тебя еще?» И только тогда Сильва с глупой улыбкой протянула сильно поврежденную мечом левую руку. Ей было глубоко плевать на конечности, а вот грядущее выздоровление лица волновало почти до слез. Старшая внучка пока локализовала свои раны сама, да и спешащие на помощь кузины вскоре помогли убрать боль и кровоизлияние. В то самое время торговец находился на небольшом холмике в центре обширного луга с недавно скошенной травой и раздавал команды во все стороны. Руководить ему приходилось всего 5 людьми, но привести еще какую-либо помощь он пока не спешил. Гулит, с помощью вдовы Бейлы, собирал всех лошадей, а из оставшихся на ходу повозок сооружал нечто в виде круга. Сам барон Эрхейс вместе с Петром и Куртом стали обходить шевелящихся раненых и выбирать самых тяжелых для оказания первой помощи. К тем сразу спешил Диймонд Брейба и старался отогнать подступающую смерть. Легкораненых поднимали пинками, заставляли разоружаться и сгоняли на отдельный участок. А нескольких вообще целехоньких воинов Успенской империи, которые, видимо, в разгар ведущегося боя притворились мертвыми, заставили помогать вознице в организации лагеря. Как в итоге выяснилось, среди тел, прихваченных торнадо попутно, оказалось около 40 егерей, из которых лишь половине требовался госпитальный режим. В данном случае казнить ни в чем не повинных воинов противника ни у кого рука не поднялась. Следовало только перестраховаться, чтобы среди них не оказалось какого-нибудь оголтелого фанатика, мечтающего перед смертью проколоть сердце любого попавшегося под нож победителя. Относились к егерям настороженно, но сразу давали понять, что убивать не будут. Еще и разъясняли, что те находятся в империи Рилли. Даже ненавидящий их барон и тот старательно сделал несколько кровоостанавливающих повязок. Оба плененных до нападения на караван жреца тоже остались в относительной целости, хотя и выглядели после интенсивных экспресс-допросов весьма непрезентабельно. Еще 2 жреца выжили из состава самого каравана, но их состояние колебалось всего в 1 шаге от смерти. Требовалась максимально возможная помощь. И только когда Дмитрий Святозаров окончательно убедился, что все под полным контролем, громко огласил: «Оставляю вас на время и отправляюсь за помощью, а вас, мои милые шафики, приглашаю вернуться в Ягоны». «Зачем?» — чуть не застонала от досады Флавия. «Ха, забыли, что там творится со шпионами. Кто сможет с ними справиться без вашей помощи?» «Вот именно, а в Рилле вы еще обязательно побываете. И не грустите так, не на похороны отправляю. Вот, давайте сюда отойдем». «Отлично». И первым шагнул в подпространство. Причем на этот раз лично не вываливался в госпитальной палате королевского дворца, а просто опустил туда придворных шафиков, аннулировал за собой торнадо перехода и умчался в ином направлении. На обширном лугу при разборке трофеев требовалась более существенная магическая помощь. И где брать эту помощь, сомнений у него не возникало. Поэтому, появившись в своем замке свирепой долины без шума и лишнего грохота, бегом поспешил к лифту. Еще раз нарываться на ругань со стороны ректора на возможную десинхронизацию уникальной вертушки совсем не хотелось. Его появление в среде замученных экспериментами целителей вызвало заметное замешательство и панику. Все вопросы собрал вместе Титил Брайс. «Опять ранен? И где Андорра? Со мной все в порядке, хотя в переплет попасть успел», — успокоил его граф Дин. «А вот помощь мне нужна в срочном порядке. Кто тебе нужен?» «Все, и ты в первую очередь, только не отсюда», — умоляюще вскрикнул ректор. «Поспешите в лифт, и никто в обиде не останется». Пока они поднимались наверх и ждали вторую партию не уместившихся в первой ходке учеников, Титил набросился с расспросами из серии. «Что? Где? Куда? Зачем? Случилось то, что мне давно уже следовало сделать», — стал объяснять торговец. «Но все времени не было, да и не додумался». «Честно говоря, до такого простого и интересного решения, но теперь у нас в распоряжении целый караван с ларцами Кюндю и непосредственная возможность поработать над ними». Тот самый парень, который тут недавно стал новой звездой нашего мира, высказал идею о реновации похищенного у младенца врожденного дара. Затем додумался до идеи отпуска этой способности в открытое пространство и самопроизвольного ее возвращения в изначальное тело. «А получится?» – морщил лоб ректор. «А попробовать не хочешь?» – последовал ехидный вопрос. «Тогда могу оставить здесь. Вполне учеников хватит». На ехидство и угрозы Титил не обратил ни малейшего внимания, а сразу после выхода из лифта стал озираться по сторонам. «Хм, кого бы нам еще прихватить? Эй!» – окликнул он замерших невдалеке учеников академии. «Немедленно разыщите и позовите сюда». Он перечислил два десятка имен самых талантливых студиозусов младших курсов. Бегом. Учеников словно ветром сдуло. И пока в зал спешно вошла вторая половина старших юношей и девушек, к графу и ректору успели проскользнуть дети от 7 до 13 лет. Ждать больше было некогда. Да и помощников собралось чуть ли не с избытком. Торговец даже запоздало раскаялся, что не перекинул караван сразу в свирепую долину. Но тут же вспомнил, что любого постороннего человека сюда вообще нежелательно завозить, тем более пленных егерей. «Придерживайте младших, чтобы не упали по прибытии». Закрыли глаза, с удовлетворением замечая, что с каждым разом его способности по переносу людей совершенствуются, Светозаров вскоре уже опять стоял на возвышенности холмика на далеком юге материка и рассматривал выпадающих из-под пространства целителей. И лишь только ректор открыл рот для очередного вопроса, поспешил упредить его ответом. «Мы сейчас находимся в моих владениях, можно сказать, самой первой недвижимости, которую я уже давненько купил в этом мире. И чего ты тут понастроил?» Поле со всех сторон окружали посадки лиственных деревьев, так что рассмотреть то, что находилось за его пределами, не представлялось возможным. «Да ничего, здесь у меня просто масштабный сельскохозяйственный полигон», — с тяжелым вздохом пожаловался местный владелец латифундий. «Вот только я сюда уже и забыл, когда в последний раз наведывался». Затем обратился к юношам и девушкам, которые с удивлением озирались по сторонам. «Помогите всем раненым, в том числе и жрецам. Думаю, в данном месте они будут склонны к более откровенному общению. Эй, Диймонд, Дана, Андорра, а вы идите к нам». И вместе с ректором приблизился к первой горке ларцов, которые во время боя рассыпались из повозок, а теперь сносились в небольшие стопки разоруженными и споро старающимися выслужиться егерями. Титил Брайс первым взял в руки один кюндю и озадаченно хмыкнул. «Какой тяжелый! Подобные действия стали производить и все остальные. Действительно, словно камень внутри. А может, это стенки толстенные такие?» «Нисколько», — возразил Диймонд Брейба. «Мне посчастливилось однажды держать в руках совершенно пустой ларец, с которым наш поселковый жрец Бурулкан прибыл к новорожденному. Тот весил, как и положено, деревянной шкатулке с небольшой металлической окантовкой, тогда как этот, конечно же, на него, как единственного свидетеля, и посыпались вопросы. Перед тем, как вскрывать, жрец совершал какие-либо манипуляции, сомневаюсь. Непосредственно момент самого вскрытия я не видел, но если судить по времени, с которым жрец, заслонив шкатулку спиной, возился с ней, то нечто там явно происходило. А что он делал при вложении дара внутрь? Стоп, я прошу прощения, но у меня масса других, более важных дел, вмешался в научный разговор торговец. Так что если я не нужен, то удаляюсь на несколько часиков. Добро, Дана, ты мне тоже будешь нужна. Отойдя к лежащему на легендарной отныне кровати Василию, за которым присматривала Сильва, граф Дин собрал вокруг себя и остальных воинов третьей. Ну вот, опять в полном составе, заметил удовлетворенно, а затем, без всякого перехода, заявил, что очень любит знакомую им Александру, сжато пересказал все последние события на земле, упомянул о нынешнем местонахождении Казика Теодоровича и попросил совета, где мне разыскивать знакомого вам агента. Похоже, судьбой Александры обеспокоились всерьез, потому что сразу стали высказывать свои догадки и соображения. Конечно, лучше всего прижать Павловича, но это такой зубр, что даже после смерти своей запросто обманет и подлость подстроит. А вот главный аналитик и в самом деле просто отчаянный трудоголик. Но и ему шеф конторы до конца никогда все карты не раскрывал. Действительно, вряд ли Казик что знает. Остальные наши, особенно если их кто-то о зачистке предупредил, намертво залягут на дно и будут отстреливаться до последнего патрона. Ну да, живыми тоже никто не сдастся. Да, у каждого своя, персональная норка на такой случай заготовлена, подвела первый итог Дана. Поэтому даже в случае вторичного использования моего голоса они ни за что не пойдут на поводу уговоров или попытки выйти на прямой контакт. Второй раз такая утка не пройдет. Хорошо, но кто тогда воспользовался знанием номеров телефонов от твоего имени? Стал уточнять Дмитрий. Только высшие агенты, которые имели допуск к подобным секретам, стала перечислять Сильва. А таких в конторе раз, два и обчелся. В их список входили Александра, Королюхов, Рафик и мы пятеро. Светлану и Шмеля можно не считать, их в последнее время не было в Германии. Кажется, их зачем-то отправили в Англию. А кто такой Евсеев? Практически стажер. До больших дел еще не дорос, и его, скорее всего, использовали как обычный труп для устрашения. Значит, кого можно разыскать для помощи? Рафика, так его вроде как сожгли. Не поверю, живо возразил Петр, тогда как все остальные просто кивнули. Слишком уж этот парень хитро сделанный, на несколько ходов вперед просчитывал ситуацию. И что самое интересное, при желании уже давно мог бы занять место Казимира Теодоровича, но не спешил, предпочитал оставаться в тени. Вот-вот, с явной неприязнью отозвался и Курт. Скорее всего, спрыгнул этот глист, когда понял, что пахнет жареным дихлофосом. Остается этот ваш Королюхов, развел руками Светозаров. Как он хоть выглядит? Все после этого вопроса уставились на Дану, но та лишь нервно пожала плечами. А когда я могла это рассказать? Если наш новый работодатель мечется из мира в мир как резиновый мячик, а вопросы задает на лету. Про контору спросил, шефа ему описала, он и умчался. И только потом повернулась к удивленному торговцу, словно не о нем только что говорила в третьем лице. Ты уже давно знаком с одним из самых опасных, самых коварных агентов в нашей конторе. Он поселился возле тебя, по соседству под видом лоховатого миллионера, Гербанке. В такое не сразу верилось. Он самый, и прямо-таки упивался своей ролью капиталиста. Кошмар. Он ведь такие коньяки при мне заказывал, бормотал в недоумении Дмитрий. Да и дом сколько стоил? Откуда такие средства шли? Контору прикрывают невероятно волосатые лапы, серьезно опечалился Петр, из очень больших высот. Только и подозреваем, что сам Павлович наверх посматривать боится. Если не притворялся, резонно заметил Василий. Пару раз он на моих глазах такие артистические импровизации устраивал, куда там Михалкову вкупе с Аллой Пугачевой. Но этого банки вроде как содержат в подвалах Генеральной прокуратуры и Высшего суда города, напомнил торговец. Ну так вытащи его оттуда, сразу посоветовала Дана, и в наши объятия, а мы уже его выпотрошим по полной программе. Согласиться на сотрудничество? Подлейший тип, продолжила кривиться целительница, но в то же время реально смотрит на вещи. Если окажется здесь, выложит все как на духу. Хорошо, я еще раз проверю местонахождение вашего коллеги с помощью чипов и заброшу его прямо сюда. Ну а еще какие-либо наметки по поводу шефа есть? Может, вспомните про его явки, лёжки, места встречи с киллерами и прочим вспомогательным составом. Вдруг подскажете, где он сам может находиться? Долгое время воины напряженно размышляли, изредка перебрасываясь ничего не значащими вопросами, фразами и намеками. Перебрали и перемыли косточки десятку разных подозрительных типов, которые вполне претендовали на роли наемных убийц для одного или нескольких заказов. Все вроде как не подходили ни по описаниям, ни по месту проживания. Вернее, их место проживания никто не знал. Но потом Курт прищурил глаза. «Слушайте, а куда делся тот прыщавый хиппи, которого мы попутно спасли из-под суда в Латвии? Его еще к смертной казни должны были приговорить за изнасилование и садизм. А точно, Едвис, кажется, стала припоминать Идана. Павлович его вроде плотно использовал на подхвате, тем более что малый просто феноменально с метательными ножами обращался. В тот же момент перед глазами Светозарова, как в замедленном фильме, промчалась вся сцена его тяжелого ранения в кафе на центральной площади города. И тот самый неряшливый хиппи с плеером, как живой, встал перед глазами. Его бросок кинжалом и в самом деле оказался самым неожиданным и опасным. Когда он в двух словах описал свои воспоминания, сразу несколько человек согласно кивнули. Он, а Василий добавил, плохо, если такому выродку охранять Александру поручили. Но тут и Петра прорвало. А ведь я как-то видел этого грязного хипарика мельком. Еще показалось, что он на той улице и проживать должен. Где? Прямо-таки выкрикнул Дмитрий. Улица Штельки. Небольшая, но с довольно оживленным транспортным потоком. Знаю, коротко ответил обеспокоенный судьбой своей любимой мужчина. Затем, словно всполошенный заяц, метнулся чуть в сторону от группы и пропал в холодной вспышке. После чего Курт расслабленно завалился на недавно скошенную и довольно колючую стерню, и блаженно протянул. «Устал я, братцы-кролики, русские алкоголики». Глядя на вытянувшееся тело, Сильва после бабьего вздоха побеспокоилась. «Может, одеяло дать? Искалишься ведь, ничего ему не будет». Петруха потянулся, покачал уставшими плечами и стал снимать с себя тяжелую разгрузку. «Землица теплая, не простудится, а вот я...» «Чувствую, на скале себе все хозяйство отморозил. К утру так прихватило, что проклял ледяное лежбище». Он аккуратно положил снятое с себя в ногах у Василия и с игривыми нотками в голосе наклонился к целительнице. «Может, наша боярыня и мне какую целебную помощь окажет? Обойдешься». Поджала губы Дана и отправилась в сторону колдующих над ларцами коллег. «Пойду пока гляну, как там успехи». Вроде улица и знакомой казалась, но минут 10 Светозарову пришлось метаться по всему району, пока он не наткнулся на искомое. За собственное тело он не беспокоился, потому как перед оставлением его на хорошо знакомом заводе осмотрел тщательно все окрестности и спокойно занимался поиском. Улица Штельки его сразу насторожила стоящими в середине полицейскими машинами. Они с работающими мигалками прижались к самому тротуару, но вся проезжая часть оставалась довольно мокрой, словно здесь недавно прошла поливочная машина. На большой скорости подсмотра не удавалось вначале понять, что там конкретно произошло. Только после сотого витка Дмитрий рассмотрел, что в странном, очень похожем на тюремный подвале находится помимо полицейских еще и труп. Тот сразу бросался в глаза по наброшенной на него белой простыне. Трое полицейских пытались навести какой-никакой порядок в остальной части подвала, производя тщательный обыск. Еще четверо хозяйничали наверху, в гараже, поэтому решение о похищении тела пришло моментально. Слишком уж страшным стало бы ожидание более последовательных и взвешенных действий. Нырнув в свое тело, торговец прогремел непосредственно в подвале, вытягивая за собой ручным торнадо накрытое простыней тело, и уже в пустынном цеху законсервированного для сноса завода с некоторым страхом и содроганием сдернул пропитанное влагой покрытие. Хоть перед ним и в самом деле оказался убиенный человек, но свалившееся облегчение при опознании мужчины чуть не заставило пуститься в пляс, а после тщательного осмотра он окончательно убедился. Скончался тот самый хиппи, который швырялся в него кинжалом. Стала понятна и причина смерти. Небольшая дырочка в правом виске. Ай да Александра, ай да молодец. Хотя по здравому размышлению никаких доказательств, что к этому трупу приложила свою ручку именно его любимая девушка, не было, но дышать стало намного спокойнее. Если уж вся третья в полном составе ставила Шуру чуть ли не на первое место в табеле о рангах среди всех лучших агентов конторы, значит, она обязательно отыщет для себя безопасное место и заляжет на дно. Коль она от тюремщика своего вырвалась и от шефа конторы скрылась, то с текущими трудностями ухода в подполье обязательно справится. Конечно, это были не все гипотетические сложности. Следовало опасаться, ко всему прочему, вмешательства полиции. Потому что по большому счету даже правоохранительные органы, взяв подозреваемую свидетельницу под стражу и содержа ее под следствием, не смогут дать гарантии полной безопасности. Тотальная зачистка – дело весьма страшное. Этот момент больше всего и обеспокоил теперь Дмитрия. Поэтому он еще довольно долго метался по всему городу, проглядывая мельком чуть ли не все полицейские участки и пытаясь зацепить взглядом хоть мизерную весточку о местонахождении сбежавшей узницы. И нашел. В одном из магазинов на экранах, выставленных в витрине телевизоров, мелькнуло до боли в сердце знакомое лицо. Не фотография. Просто отлично сделанный фоторобот, при сходстве один к одному. И, нарезая круги возле данного магазина, удалось таки разобрать несколько слов. Сбежала госпиталя подозревается. Просьба и сообщить. Ура! Ей все-таки удалось даже от полиции сбежать. Значит, если и были у нее какие-то раны, полученные при борьбе с тюремщиком, они ей не помешали. Бродили в сознании оптимистические мысли, опять перетекая на следующую ступеньку беспокойства. Значит, она где-то спряталась, но где? И кто мне теперь поможет? Опять ничего не оставалось делать, как возвращаться к третьей на поклон и просить что-нибудь припомнить существенное. Когда граф Дин вновь появился на принадлежащих ему сельхозугодьях, на прежнем месте оказалась только кровать с подремывающим Василием. Дана спорила в толпе юных дарования и главного корифея про способы вскрытия и опустошения ларцов. Курт с Петром довольно интенсивно допрашивали раненых жрецов из каравана. Те оказались на диво крепкими мужиками и умирать явно не собирались. Наоборот, выглядели довольно живо. И только Сильва стояла рядом с несколькими молодыми целителями, которые по чьему-то указу обыскивали трупы погибших караванщиков. Женщина выбирала наиболее, на ее взгляд, интересные вещи и откладывала в сторону. Пришлось опять взывать всех к кровати. Новости про труп Едвиса и побег узницы из-под стражи все воины группы восприняли одобрительно. И даже короткими возгласами подтвердили, что они нисколько не сомневались в ловкости своей коллеги. Но когда торговец стал их засыпать вопросами о возможном местонахождении девушки сейчас, долго размышляли, хмурились и в конце концов пришли к неутешительному выводу, который опять суммировала Дана. Вычислить Едвиса нам удалось практически случайно. И очень жаль, что мы не смогли до этого додуматься еще сутки назад. Если бы ты сразу сказал про свои отношения с Шурой, то, что ж теперь, с отчаянием прикусил губу Святозаров. Но в данном случае мы видим только положительные стороны ее побега. Ее голова стоит очень много, идей ей не занимать. И ведь недаром Павел Павлович взял ее на работу в нашу контору со стартовым окладом большим, чем у любого из нас. Нам ничего не известно, как это случилось и откуда взялась эта агент, но слишком уж мистические вокруг ее появления ходили слухи. Только и могу рассказать один. Мол, шеф ее выкупил в каком-то закрытом для всех институте буквально из-под разделочного скальпеля. Там, где содержат людишек с паранормальными способностями. А в таких заведениях дебилов не препарируют. Ко всему прочему, Александра истинный стратег, тактик и аналитик в одном лице плюс королева превращений. У нее уникальная память. Так что мы уверены, она уже очень далеко от города, ее никто не опознает, и средства на свое существование она отыщет. Тем более, что Казик утверждал, чипы у нее из тела перед началом операции вынули. Теперь она сменила внешность настолько, что даже столкнувшийся с ней шеф не опознает. «Палыч не опознает», — возразил Василий. «Палыч обязательно унюхает. Такой зверь ни одну добычу мимо себя не пропустит». Дмитрий несколько загордился своей любимой, но сомнения продолжали терзать душу. «А фобии у нее есть? Может, боится чего? У кого их нет?» Сильва непроизвольно прикоснулась подушечками пальцев к своим изуродованным щекам. И у Шурки были. Они падала в обморок при виде трупов. Как это? Вот так и падала. Брык на пол, и полчаса в отключке. Мы ее сами пару раз с финала операции эвакуировали. Смех и слезы. Лучший агент, гордость конторы. Убить может, а сбежать не получается. Парадокс.